и нравственных представлений Ибн Сины. О том, что этические представления Ибн Сины по сути своей во многом противоречили этике ислама, достаточно ясно свидетельствует его стихотворение о качествах благородного человека. «Заповедны 10 вещей для благородного человека, из которых 6 благородному человеку не присущи: зависть, низость, ложь, показ своей нужды, слабости и боли. Когда есть у тебя богатство, друзьям руку нужно протянуть для даяния и пищи. Когда же бывает тебе трудно, не раскрывай тайны, пусть лицо твое пожелтеет от боли». Литературный Таджикистан, 1953 год, книга 5, страница 127. Сказанное выше наглядно свидетельствует о том, насколько неубедительны доводы тех, кто недооценивает влияние на творчество Ибн Сины традиций древней и высокоразвитой культуры, созданной народами Средней Азии. Даже если рассматривать понятие «арабская культура» широко как культуру народов мусульманского Востока, с нашей точки зрения необходимо сделать две важные оговорки. Во-первых, достижение культуры мусульманского Востока во многом связано с тем, что она развелась на фундаменте древних культур, завоеванных арабами народов, в том числе народов Средней Азии. Во-вторых, культура мусульманского Востока долгое время была неоднородна, и местные культурные традиции во многом определяли своеобразие мировоззрения и творчества выдающихся деятелей науки и литературы различных районов огромного арабского халифата. Нисколько не желая принизить выдающегося вклада арабского народа в сокровищницу мировой культуры, необходимо подчеркнуть, что, собственно, арабская культура, то есть культура арабского народа, значительно обогатилась как раз в результате благотворного влияния древних культур покоренных стран, таких как Сирия, Египет, Иран, государства Средней Азии. Вольная или невольная недооценка этого положения, фактическое искажение истории, несправедливое умалчивание о роли других народов в развитии мировой культуры. В IX веке начинается период политического распада арабского халифата. Управляемые наместниками из национальной знати, отдельные территории приобретают все большую политическую автономию. Формальное единство халифата поддерживалось лишь общностью религии, исламом, духовным главой которого признавался багдадский халиф. При наместнике Харасана Мамуни было создано фактически самостоятельное персидское государство 821-873 годы. В конце IX века наместник Мавернахра и Харасана Исмаил Саманид, основатель династии Самаидов, объединил под своей властью значительную территорию Средней Азии и Ирана и создал большое государство с единым языком фарси-дари. Саманиды, искавшие поддержки своих соплеменников, покровительствовали развитию литературы и науки. В государстве саманидов арабский язык использовался только в официальных бумагах, научных и религиозных текстах. Как ни сильно было влияние мусульманского духовенства, оно не могло помешать культурному расцвету, наступившему после объединения страны. В период своего расцвета, в первой половине X века, государство саманидов 875-999 годы включало Мавераннахр, Харасан, северный и восточный Иран. В вассальной зависимости от него были Хорезм, Систан, Гурган, Джурджан, Решт, Газни, Табаристан, Мазадеран. В экономическом отношении оно занимало одно из первых мест на Востоке. В сельском хозяйстве широко применялось искусственное орошение, возделывались пшеница, рис, хлопок, люцерна, лен, конопля. Большие площади были заняты бахчами и виноградниками. Добывались железо и медь, изготовлялся чугун.